Глава 7. Допрос. Выйдя из столовой, Вильфор тотчас же сбросил с себя маску веселости и принял торжественный вид, подобающий человеку, на которого возложен высший долг — решать участь своего ближнего. Однако, несмотря на подвижность своего лица, которой он часто, как искусный актер, учился перед зеркалом, на этот раз ему трудно было нахмурить брови и омрачить чело. И в самом деле, если не считать политического прошлого его отца, которое могло повредить его карьере, если от него не отмежеваться решительно, Жерар де Вильфор был в эту минуту так счастлив, как только может быть счастлив человек. Располагая солидным состоянием, он занимал в 27 лет видное место в судебном мире. Он был женихом молодой и красивой девушки, которую любил не страстно, но разумно, как может любить помощник королевского прокурора. Мадемуазель де Сен-Моран была не только красива, но вдобавок принадлежала к семейству, бывшему в большой милости при дворе. Кроме связей своих родителей, которые, не имея других детей, могли целиком воспользоваться ими в интересах своего зятя, невеста приносила ему 50 000 ЭКЮ приданого, к коему, ввиду надежд, ужасное слово, выдуманное свахами, могло со временем прибавиться 500 000 наследство. Все это вместе взятое составляло итог блаженства до того ослепительный, что Вильфор находил пятна даже на солнце, если перед тем долго смотрел в свою душу внутренним взором. У дверей его ждал полицейский комиссар. Вид этой мрачной фигуры заставил его спуститься с высоты 7-го неба на бренную землю, по которой мы ходим. Он придал своему лицу подобающее выражение и подошел к полицейскому. «Я готов», — сказал он. «Я прочел письмо. Вы хорошо сделали, что арестовали этого человека. Теперь сообщите мне о нем и о заговоре. Все сведения, какие вы успели собрать». «О заговоре мы еще ничего не знаем. Все бумаги, найденные при нем, запечатаны в одну связку и лежат на вашем столе. Что же касается самого обвиняемого, то его зовут, как вы изволили видеть из самого доноса, Эдмон Дантес. Он служит помощником капитана на трехмачтовом корабле «Фараон», который возит хлопок из Александрии и Смирны, и принадлежит марсельскому торговому дому «Морель и сын». До поступления на торговое судно он служил во флоте? О, нет, это совсем молодой человек. Каких лет? 19-20, не больше.